Глава 5. Когда миксер пришел за Мэри, я почувствовал легкий укол ревности. В старом костюме, который стал ему чересчур свободен, так что брюки пришлось подтянуть ремнем, замирая от благоговения, он позвонил в нашу дверь, а в руках, наконец без перчаток, держал розы. Открывший ему отец окинул миксера испепеляющим взглядом. Отец был немножко сноб и страдал от того, что в квартире отсутствует вход для слуг, так что пришлось открывать и уборщику, будто бы он принадлежал к тому же самому кругу, что и мы. «Мэри!» — выдавил из себя миксер, облизнув губы. «Мисс Мэри, пришел увидеть я!» «Подождите!» — сказал отец и захлопнул дверь у него перед носом. С тех пор каждый день Мэри, конечно, после обеда встречалась с миксером, хотя их первая прогулка едва не закончилась печально. Миксер решил показать ей Запад, то есть еще так и не виденный ею туристский Лондон, но при входе на эскалатор на станции Пикадилли-Серкус, пока миссир с трудом выговаривая слова читал для Мэри плакаты, которые та сама прочесть не могла, «Расстегни банан и бреем чисто-чисто бреем», край сари затянуло под ленту, отчего все ее одеяние моментально стало разматываться. Мэри, как юла, завертелась на месте и изо всех сил завопила. «О, баб! Бапре! Бапре! Бапре! Бапре!» Мессир спас ее, нажав на кнопку аварийного выключателя раньше, чем сари успела размотаться до конца, показав всему миру ее нижние юбки. «Ах, ухажерчик!» — всхлипывала она потом у него на плече. «Пожалуйста, никаких эскалаторов, нет-нет-нет, ни в коем случае». Мои собственные любовные устремления целиком сосредоточились на лучшей подружке Дюре, польской девочке по имени Розалия, которая по выходным работала в магазине Феймана на Оксфорд-стрит. И все мои выходные в течение целых 2 лет были отданы ей. Иногда Розалия позволяла мне сопровождать ее на обед, и я покупал ей кока-колу или бутерброд, а однажды пошла со мной на стадион, где мы, стоя в верхнем ряду, смотрели первый матч Джимми Гривса за Спурс. «Давай, давай, Джимми!» — усердно орали мы. После матча она позвала меня в заднюю комнатку за прилавком, где позволила поцеловать себя 2 раза и коснуться груди, но это было все, чего я добился. Потом у меня объявилась дальняя родственница по имени Шандни, сестра матери, которая вышла замуж за брата моей матери, но потом, правда, развелась. Шандни была на 1,5 года меня старше и до того сексуальна, что при одном взгляде на нее делалось дурно. Она училась классическим индийским танцам, сразу и одисси, и бхаратнатьям, в обычной жизни носила черные узкие джинсы и черную облегающую водолазку, и время от времени брала меня с собой к банджи. А там была знакома едва не со всеми в толпе завсегдатаев, так или иначе связанных с народной музыкой. И звали ее там все «Лунный свет», то есть Шандни, но по-английски. Я курил с ними без перерыва, а потом бегал в туалет, где меня рвало. Шандни могла свести с ума. Мечта тинейджера, струящийся лунный поток в черных одеждах, пролившийся на землю, подобно богине Ганга. Но я для Шандни был всего-навсего желторотый какой-то там брат, с которым она возилась, потому что сам он еще ничего в жизни не соображает. «Детка, приходи сегодня ночью», — гласили на тирольский лад времена года. И я точно знаю, что при этом они чувствовали. «Приходи, ходи, ходи сегодня ночью и покрепче обними, когда придешь».